«Случайно получилось», — отмахнулся я. «Даже и объяснить не смогу». «Не врет», — с разочарованием в голосе, — констатировал Деланг. «Ладно, свободенный», — он помолчал, — «от обещаний не открещиваюсь, но есть другие люди, которые не менее могущественны. Сильно не зарывайся». «Спасибо», — пробубнил я и поплелся к Тарию. «Как дошел до комнаты, не помню, сразу на кровать плюхнулся, а названному брату сказал: «Тари, разбуди меня минут 15-5». Брат что-то попытался спрашивать, но ничего ему ответить не смог, уснул мгновенно, словно выключатель кто-то повернул. Проснулся от того, что на меня какая-то сволочь воды вылила. «Ре», — зло выдохнул, поднимая голову, и осекся, встретив взгляд Тария. «Прости, забыл, что у тебя уснул», — покаялся, но потом погрозил ему кулаком. «Нахрена меня поливаешь? Я же не растение какое-то. Ты сам просил», — надулся тот, а потом затараторил. «А с Риялой ты спишь? А кто такая Алития? С альбом разобрался? И вообще, где вы пропадали и чем занимались?» «Стоп», — поднял я руку и уселся на кровати, с трудом сдерживая зевок. «Время сколько?» «25-го», — доложил Тарий. «Успеваю», — пробубнил я и отправился в ванну, где умылся холодной водой и наскоро привел в порядок одежду. Нож никаких признаков артефакта не проявляет, энергия в нем еле теплится. Если он такими темпами заряжается, то лет через 200 сможет мне на пару вопросов ответить, если к этому времени со мной ничего не случится. Ладно, не до странного артефакта сейчас, да и не факт, что он мне пригодится. А вот откуда названному брату про Алитию известно — вопрос. «Так она 5 раз тебя вызывала, но я связь разрывал», — шмыгнул обиженно носом Тари. «Марк, ты мне как старший брат, чувствую, что какие-то дела замутил, возьми меня, не подведу. Отучишься, хотя бы курса 4, тогда и поговорим», — погрозил ему пальцем. «Смотри, в моей затее не учи ни к чему, хоть бы намекнул». «Рано еще, вилами по воде писано, не факт, что выгорит», — хмыкнул я и вызвал адвокатессу. «Марк, наконец-то», — радостно воскликнула девушка в переговорник. «Чего хотела?» — подозрительно спросил, мысленно ставя на то, что она попросит денег. «Если менее 500 монет, то можно с ней и дальше сотрудничать, ну а больше, пусть катится. Все документы у меня, разрешения получены». «Офигеть, молодец», — похвалил я, не ожидавший такого поворота. «В 5 буду в игровом клубе». «Знаешь такой?» «Слышала», — уклончиво ответила адвокатесса. «Ты документы не могла бы туда принести? Там с тобой за работу рассчитаюсь и премию в 100 золотых дам за оперативность», — сказал девушке, решая ее еще и к переговорам приобщить. «Адвокат-то мне нужен, а если с чиновниками справилась, то уж договоры на землю, если случится чего подписывать, сумеет проверить». «Договорились», — согласилась адвокатесса. На этом мы с ней распрощались, сразу же набрал Берни и уточнил у того, не изменилось ли чего. Тот меня заверил, что все по плану, и с братом они уже собираются. Вопросы Тари оставил без ответа, времени все объяснять нет, да и не хочу его посвящать, мал еще. Выйдя из ворот академии, подошел к своей пролетке, где скучающий возница расплылся в улыбке. «Едем, а то уже наскучило стоять. Ты деньги неплохие платишь, но ждать одного клиента чертовски сложно». «В игровой клуб», — коротко сказал я, не комментируя его слова. «Понимаю, что он так тонко мне намекнул на прибавку к договоренности, настроение у меня отличное, но швырять деньгами желания нет. Вызвался работать на определенных условиях, вперед. Мои парни уже меня дожидаются, на вид, как ни странно, без синяков и одежда не порвана. Ха, в кои-то века им удалось развлечься без драк». Поздоровавшись, сразу перешел к делу. «Какие расклады? Почему продажа земель в игровом клубе?» «Шеф, в данный период времени образовалось приличное количество свободной земли. Продажа ее или сдача в аренду происходит не на аукционах, там никто не покупает, а на подобных встречах. Иногда угодья ставят на кон, но чаще заключают сделки за бокалом вина. Приглашение на твое имя мы достали», — Берни протянул бумагу, в котором и в самом деле вписано мое имя и фамилия. «Не подделка?» — рассматривая приглашение, уточнил. «Знаю вас, станется на такой мелочи с полицией, тогда вообще ни в один дом в столице не примут. Ха, дом наслаждений смотрит лишь на золото в кармане», — хмыкнул Арни. «Шеф, бумага настоящая, не волнуйся», — пихнул локтем в бок своего брательника Берни. «В клубе защита установлена от магического мухляжа, ты поосторожнее. Передергивай только старым добрым методом и не пытайся с помощью магии выведать расклады соперников. Играть буду честно, Потер я переносицу. Да, так как в данный момент никакого прикрытия мне не нужно, то можете продолжать заниматься своими делами. Кстати, что у нас там с деталями? Нашли, у кого можно заказать? Наметки есть. Правда, производство находится не в столице. Всего работает два небольших заводика, один выпускает резину и различные мягкие детали, ответил Арни, а я сразу уточнил, не дождавшись окончания фразы. Какие еще мягкие детали? Хрен его знает, пожал плечами Берни, так нам сказали. Ладно, а второй завод? Задаю вопросы, смотрю, как из пролетки выпрыгивает на мостовую адвокатесса. Парни на нее тоже внимание обратили, но их не осуждаю, сложно не заметить такую гордячку с волосами до самой попы. Да и принарядилась она, вроде и деловой костюм, но так фигурку обтягивает, что скорее вызывающий, да и у пиджака вырез слишком глубокий. Красотуля, я бы, выдал Арне и демонстративно проглотил слюну. Без поползновений на нее, шикнул я, а потом, видя недоуменные взгляды парней, пояснил, в ближайшее время, она нам нужна. Алития увидела меня и, махнув папкой, с улыбкой на губах, направилась в нашу сторону. Дождался адвокатессу, про дела в данный момент говорить нет смысла, у братьев масли на глаза заблестели, не до заводов им в данный момент. И вот же черти, с дамами только-только кувыркались, а сами все туда же. Возможно, и сам бы на эту даму запал, если бы не вымотался. Отдохнуть-то у Тария толком не успел, не до любовных мне утех, да и дело серьезное впереди. Марк, тут все бумаги, довольно произнесла адвокатесса, протянув мне папку. Это Алития Шлярд, надеюсь, мы продолжим сотрудничество, представил девушку и, взяв папку, кивнул на парней. А эти парни, потерявшие дар речи от такой красотки, мои помощники и компаньоны, братья. Если позабыла, напомню, Арни, склонил голову парень. Насколько мне известно, это старший из братьев, перебивший меня. А Берни ты не в силах из головы выбросить. Всегда готов помочь в любых делах интимного характера. Расплылся в улыбке второй. Энда, замотался я сегодня. Позабыл, что они друг друга знают. Очень приятно. Забудешь вас, держи карман шире. А помощь в таких делах со стороны мне без надобности, уже же доходчиво объясняла. Неужели позабыл, как от моих молний улепетывал? Ответила адвокатесса, а потом обратилась ко мне. Марк, ты работу когда примешь? Сейчас с парнями переговорю и пойдем с тобой в клуб, там и бумаги глянем. Хорошо, ответил девушке и сказал парням, остальные комплектующие узнайте, где делают, если нужно, то порталом сходите к заводам и договоритесь о поставках. Сделаем, серьезно ответил Арни, а Берни обратился к Алите. Тебя после клуба подождать и до дома не проводить, а то улицы столицы небезопасны в вечернее время. Уж как-нибудь сама или в другой раз, отрицательно покачала головой адвокатесса. Берни не расстроился отказом, но по глазам вижу, что жертву он нашел и теперь вышел на охоту. Ну-ну, что-то мне подсказывает, что в этот раз он не понимает, что дичь намного сильнее охотника. А может, это у них такого рода игра и дружеские подначки? Ничего, время покажет, как они друг к другу относятся. «Пошли», — предложил локоть Алите и кивнул в сторону клуба. Девушка положила ладошку на мою руку и кивнула, поправив на плече сумочку. Приглашение у охраны вопросов не вызвало, нас пропустили, внутренне задав ни единого вопроса. Честно говоря, никак не ожидал увидеть такой обстановки. На клуб это мало смахивает, скорее обычное казино, если не считать, что тут отсутствуют игровые автоматы. А так, один в один. Даже окна занавешены, присутствует и колесо удачи, пара столов с рулеткой, карточные столы, ну и естественно обычные столики, для публики, которые отмечают свой выигрыш или проигрыш. Шампанского, предложил я, собираясь устроиться за столиком напротив подиума, на котором стоят музыкальные инструменты. Тут не дадут поговорить, предостерегла Алития. Музыка именно в эту часть направлена, предлагаю, девушка кивнула в сторону игровых столов. Там разместиться. Играть, удивился я. Нет, что ты, рассмеялась Алития. Игрок из меня аховый, вечно не везет. Там есть спяток таких же столиков, специально для тех, кто желает поговорить. Для переговоров, удивился я, но повел свою даму в указанном ей направлении. Нет, для приватных бесед тут есть специальные помещения, покачала она головой. Ну, понятно, могу прозакладывать последний золотой, что эти специальные помещения имеют различные предназначения. Откуда же у тебя такие познания, приходилось тут бывать? Спросил адвокатессу, Когда уселись за столик, я достал из папки документы. Такая профессия, а клиенты разные встречаются, как и места для встреч назначают иногда необычные, ответила Алития. На первый взгляд, документы в порядке, резюмировал я и поинтересовался. Наличные или чек устроит? Лучше чек, подумав, ответила адвокатесса, но когда достала из кармана чековую книжку, уточнила. Если можно, то сотню монетами, а 400, 500, поправил я ее, а премии ты забыла. Выписав чек и отсчитав 10 золотых червонцев, так их называю, хотя в этом мире и не принято, мы скрепили выполненный договор фужером шампанского. Алития, а не желаешь ли пойти ко мне работать? Задаю вопрос и спешу добавить. Обещать сильно загружать не стану, но оплату гарантирую заслуженную. Нет, покачала та головой. Спасибо, но свое дело хочу развивать и не зависеть от кого-либо. В случае необходимости, за, естественно, вознаграждение, всегда помогу. Договорились, кивнул я, мысленно усмехнувшись. Дело в том, что если все и дальше так пойдет, то загружу ее работой выше крыши, на одного меня трудиться станет. А хочет независимости, пожалуйста, если свободное время найдет. Марк, какая приятная встреча, раздался сбоку голос Деланга. Ты нам не желаешь компанию в игре составить? Обернулся и вижу улыбающегося главу тайного приказа в обществе пожилого и строго деда с бородой, от взгляда которого по спине холодок пробежал и захотелось сразу во всем сознаться. Млять, чертовская у него харизма. Ничего, ко многому привык, выдерживаю взгляд деда и, привстав со стула, отвечаю. С удовольствием, но чуть позже. Хорошо, ой, забыл представить. Делан рассмеялся и хлопнул себя по лбу глава тайного приказа. Герцог Ираван Вареев указал на своего спутника, а это начинающий промышленник Марк Климов. К этому моменту я уже встал из-за столика и обменялся рукопожатием со спутником Деланга, который мне с первого взгляда не понравился. Алития, отцу привет, улыбнулся довольный Деланг моей спутнице. Да, девочка, ты прости старика, что пытался тебя за своего Эхламона сватать. Понимаю, что он тебе не пара, да и наказал я его, сказал герцог Алития и, резко развернувшись, отправился к игровому столу. Дед в бешенстве, громко шепнул глава тайного приказа, от которого прилично так пахнуло коньком. Внучок его меру перешагнул, за что и поплатился. «Ладно, Марк, твои проблемы знаю, за столом еще и пару землевладельцев будут, переговорим. Добро помню». Деланг подмигнул Алитии и направился вслед за герцогом, а я сел за столик и до дна выпил шампанское. «Какие у тебя связи?» – удивленно покачала головой адвокатесса. «Почему же по такому пустяковому вопросу ко мне пришел?» Стоило Деланга попросить и один звонок по переговорнику, все бы решил. Оформить-то документы в лицензионной палате обязаны за стандартные тарифы, которые намного ниже моих. И чего же мне там такие цены заломили? Удивился я. Марк, ты чего? Это их работа, усмехнулась девушка, но потом пояснила. Расценки-то правильные, но в большинстве бумаг и разрешений нет необходимости, они их требуют, чтобы больше золота получить. Клиент, который мало знаком с этой системой, как правило, соглашается. Вот аферисты, восхитился я. Не то слово, согласилась адвокатесса. Кстати, ты с герцогом поаккуратнее, он очень могущественный человек, но справедливый. И чего ты отказалась от его внука? Мы давно друг друга знаем, пожала девушка плечиками, в роли мужа его никогда не видела, как и он во мне жену. Родители же мои, она рассмеялась. Прямо-таки мечтали отдать свою дочурку этому шалопаю. Так может еще наладиться, и он образумится, разливая шампанское, предположил я. Алития ничего не ответила, но демонстративно фыркнула и покачала головой. Ладно, это ее личное дело, а мне, пожалуй, пора. За столом осталась пара свободных мест, а крупье уже карты сдает. Блин, интересно, а какие тут правила? В честной игре выиграть сложно, да и не всегда это при переговорах полезно. Но спускать крупную сумму денег у меня никакого желания нет. Марк, как понимаю, ты решил открыть производство автомобилей, остановила меня девушка. Да, верно. Но для этого необходимо построить заводы и фабрики, иметь земли и много рабочих. На все потребуется много сил и времени. Машины стоят дорого, лошадей в королевстве много, да и порталы имеются. Смысл во всем этом? Сейчас машины считаются игрушками для богатых. Не хотела говорить, но ты мне чем-то импонируешь. Не боишься прогореть? Новое всегда встречают тяжело и со скепсисом, но потом оно входит в привычную жизнь, ответил и привел простой пример. Когда появились магические светильники, то, уверен, большинство считало, что их покупка неразумна. Легче менять свечи, да и дешевле они намного. Тем не менее, сейчас даже улицы те освещаются фонарями. Но машина. Начало адвокатесса, но я ее оборвал. Удобное средство передвижения, пока роскошь и игрушка. А когда-нибудь, извозчик на пролетке покажется пережитком прошлого. Ладно, пойду, если подождешь, то обязательно продолжим этот увлекательный разговор и, кстати, твои профессиональные услуги мне могут сегодня еще понадобиться. Алития ничего не ответила, явно размышляя над моими словами, а я подошел к столу, где заканчивалась партия в покер и на кону стоят фишки, номиналом в один золотой. Хорошо, что тут не играют на поместье и состояние не спускают. Могу присоединиться, поинтересовался у игроков. Деланг указал мне на стул и, перезнакомив со всеми, объявил, указав на меня: «Данный господин желает сегодня расстаться с круглой суммой денег. Ему нужна помощь в этом». Все рассмеялись, один герцог остался сосредоточенным и озабоченным. Лучше бы он своего внучка сегодня навещал. Поменяв у крупье два червонца на фишки, вступил в игру и когда получил карты, а на сукно легли открытые, то выругался про себя. Глава 15. Производство. Не с кари на тузах начинать такую встречу нужно. Кому-то за всю карьеру такой расклад приходит несколько раз, а мне сразу сдали практически выигрышную комбинацию. Нет, возможен еще стрит-флэш, когда пять карт окажутся одной масти и пойдут друг за другом, но шансы на это мизерны. Решила компания меня проверить или как это понять? Неужели случайность? Марк, ставку делаешь? Прервал мои размышления сидящий рядом герцог. Подниму, задумчиво ответил и уточнил. Сколько за проход, золотой, мы не ради выигрыша собрались, усмехнулся в усы тучный землевладелец, которого представили Портисом. Молча подвинул фишку, мою ставку все приняли, но пока разговор не вяжется. Деланг перекидывается фразами с герцогом Вареевым, землевладельцы обсуждают погоду и собравшихся в зале дам. Странно, но мою спутницу словно не замечают, хотя видели, от какого столика я пришел. Как и ожидалось, эту партию я выиграл, но карты всем пришли отличные и каждый мог надеяться на удачу в любой другой ситуации. Следующие пять раздач меня прямо рок преследовал. Стрит флэш с тузом во главе, флэш рояль, два раза кари на дамах и королях. Даже пасовать пришлось, а то моя удача какая-то неестественная, еще подумают, что с крупье в сговоре. Но что за фарт-то такой, шесть беспроигрышных, ну... Кари на дамах еще можно посчитать под вопросом. Тем не менее, вида не показываю, радуюсь, что карта прет, а сам в недоумении нахожусь. А главное-то, мне знакомство и дело необходимо делать, а не в покер перекидываться. Господа, смотря на крестового туза и короля в своей ладони, которых только получил, мне необходимы земельные угодья в, скажем, пару гектаров. При адекватной цене, готов рассмотреть варианты. Марк, ты прямолинейно к мечу солдата, усмехнулся Деланг. А мне думается, что начинающий промышленник прав, рассматривая свои карты, парировал герцог. В игре он подвинул фишку в сторону банка и продолжил. Это мы тут с господином Делангом развлекаемся, а другие работают. Да и смысл ходить вокруг да около, всем интереснее иметь как можно больше предложений. Поддержу, кивнул усатый, двинув свою фишку. И я с этим соглашусь. Потер лоб вальяжный землевладелец, у которого игра никак не ладится, ни одной взятки не выиграл. Пас, потер лысину коннозаводчик. Могу свои пару гектаров в аренду сдать, по скромной цене. Старв, у тебя земли отличные, но дороги, покачал головой его сосед и тоже карты скинул. Так Марк и не озвучил требования к земельным угодьям и что он на них собирается строить, парировал коннозаводчик. Игра за столом приостановилась. Все на меня уставились и про карты позабыли. Мне требуется земля с подъездными путями, точнее, нормальной дорогой. Построить можно, в принципе и своими силами, но это займет время и потребует приличных вложений. Строить же собираюсь производство, где станут производиться автомашины. По предварительным данным, потребуется возвести не менее 5 зданий, подбирая слова и ориентируясь на лету, сказал я и показал официанту, чтобы принес шампанского. За столом воцарилась тишина, герцог Вареев с Делангом переглянулись, и я заметил чуть заметный кивок и какой-то знак рукой, поданный дедом, который явно стоит по статусу выше всех присутствующих. Он словно меня экзаменовал и теперь сказал свое мнение. «Эх, Марк, вот и испортил ты игру, теперь о делах все разговоры начнутся, встал глава тайного приказа со своего места. «Мы с герцогом покинем вас, а в данном вопросе участие государственных чинов неправильно, могут подумать, что мы интересы кого-либо лоббируем». «Совершенно верно», поднялся из-за стола и герцог, «финансовую сторону дела мы не контролируем, да и не станем, если только не возникнут споры и конфликты. ХМ, и как это понимать, явно дают понять, что умывают руки и ни к кому отношения не имеют. Что это? Подозрение или их реальная точка зрения? Ну, набиваться никак нельзя, да и стоит ли мне землю рядом со столицей искать? Больший рынок сбыта, но высокие затраты». Землевладельцы переглянулись и промолчали, предложение не последовало, что странно, так как золото-то им нужно. «Благодарю за игру», поднялся из-за стола и я, «мой выигрыш обменяй на золото, 10% твои», дал указание крупье и направился к скучающей Алите. «Не получилось», резюмировала девушка, потягивая шампанское и наблюдая, как я глубоко затягиваюсь сигаретой. «Не факт, что хотелось», ответил и полез за переговорником в карман. Рука вместо устройства связи натолкнулась на лезвие ножа, а мне сразу же вспомнились раздачи карты, то, что мне этот артефакт говорил. Дух авантюризма, интерес и защита – это его предназначение. Ха, а не он ли виновник моей удачи в карточной игре? Но почему не смогли засечь в зале, что артефакт мне помогает? Да и как он смог всю защиту местную обойти, если энергии почти не имеет? Черт, показывать его никому нельзя, как и не узнаешь никаких легенд и похожих артефактов. Никто об это делиться не станет и всеобщее обозрение не выставит. «Марк, ты о чем задумался?» – прервала мой анализ Алития. «Кстати, ты мне намекал, что в клубе воспользуешься моими знаниями и работу подкинешь. Устала я сегодня, если ничего не можешь предложить, то пойду, пока еще до дома доберусь. Провожу», – отвечаю, наблюдая за крупье, приближающемуся к нашему столику. «Ваш выигрыш», – положил он передо мной монеты и две записки. «Премию свою вычел?» – спросил я, читая первую записку и кривясь. «Да, благодарствую», – склонил голову тот и уточнил. «Ответ ждать или?» «Или», – покачал я головой, поражаясь аппетиту землевладельцев. «Приятного вечера», – вежливо распрощался крупье. «Так, про землю рядом со столицей придется забыть или отложить на потом. Это видано ли, чтобы за гектар просили 5 миллионов или 100 тысяч аренды в год, но не менее 10 лет. Второе предложение и того хуже, ценник задран до небес». «И снова неприятные новости?» – спросила адвокатесса. «Ожидаемые, но, ты права, надеялся на лучшие. Одного понять не могу», – с сердцем загасил сигарету. «Их земли не обрабатываются, дохода не приносит, а хотят за них баснословных денег. Сдай ты в аренду за пару тысяч, или на худой конец десятки, нет, но им сотню подавая и еще условия по оплате». «Золото», – пожала плечами девушка и, видя, что не понял, пояснила: «его у них в достатке и мараться из-за мелочи никакого желания. Судя по документам, ты ищешь землю, чтобы построить на ней производство. Так?» «Да, вывод верен», подтвердил я. «Совет могу дать, дорого возьмешь, бесплатно», рассмеялась Алития. «Но право отблагодарить оставлю за собой. Такой обаятельной и умной женщине приятно подарки дарить», сделал завуалированный комплимент. «Ты не там ищешь», усмехнулась моя собеседница. «Это все равно, что покупать скаковую лошадь для пашни. Есть же куча помещиков на грани банкротства, они с радостью в аренду землю отдадут и ценник не задерут». «Есть кто на примете?» — насторожился я. «Иногда очевидное не видим, а случайность переворачивает все планы». «Три варианта», — задумчиво провела пальчиком по краю фужера адвокатесса и нахмурилась задумчиво. «Нет, даже два, третий не подходит, там идет тяжба, затянувшаяся на года». «Предлагай», — чувствуя удачу, поторопил я девушку. «Подойдет или нет, тебе решать. Первый вариант: мне принадлежит несколько деревень, в наследство от деда с бабкой досталось, земель много, но до столицы порядка 100 километров. Можем договориться. Второй: знаю одного помещика, он мот и повеса, состояние проматывает, земельные угодья невеликие и находятся ближе моих, думаю, с радостью продаст или в аренду сдаст за недорого. Дороги как?» — потер я щеку. «Возить запчасти на большие расстояния, расходы, не факт, что дешевле, выгоднее. Да и построить же здание, где будут машины собираться, необходимо. Опять-таки, а как с рабочей силой? Местных из деревни можно привлечь, но магов-студентов туда не заманишь, если только им втридорога не платить, да и то им всем развлечения подавай, а там-то их нет. С другой стороны, можно устроить подвоз на работу, как часто делают корпорации в моем родном мире. Но, млять, те могут себе позволить работать на вновь открытом производстве пару лет в убыток, вкладывая бабки, а прибыль получают позже. Увы, но на такое идти желания нет. Марк, какие дороги? Так, направление. Сам же знаешь, что у нас города трактами соединены, а то, что в десятки километров от них обычное направление, где обоз прошел, там и дорога. Зимой не проехать, весной и осенью не пройти, покивал головой я, а потом отрицательно махнул рукой. Спасибо, но не подходит. Вызвал парней по переговорнику и переговорил с братьями, велев им с визитами не торопиться на заводы. Беру паузу в день, а может и два. Хочу набросать на бумаге различные варианты и посмотреть, что окажется привлекательней. И как же поступишь? Спросила Алите, внимательно прислушивающаяся к моему разговору. Посмотрим, неопределенно пожал плечами. Марк, если деловых переговоров не предвидится, то я пойду, пожалуй. Алите, подожди, раз пригласил, то давай поужинаем, а потом можем и во что-нибудь сыграть, ответил ей, раздумывая на полном серьезе, не разорить ли мне игровой клуб. Хоть и не проверил, но готов побиться на что угодно, артефакт не подведет, главное, чтобы в нем энергия не закончилась. Но с другой стороны, мне привлекать к себе внимание с такой стороны не следует, а ножичку стоит устроить проверку, а потом и подумать, как и когда его применять. Жалко, что не могу с артефактом связаться, возможно, в ментале он мне и ответит, но не здесь же в магическое поле выходить. В азартные игры не играю, говорила уже, покачала головой девушка, но от ужина не откажусь. Подозвал официанта или, как тут принято, подавальщика. Сделали заказ и стали трепаться ни о чем. Время от времени, вижу, что Алития выглядит озадаченной и что-то ее беспокоит или настораживает. Ты часто хмуришься, что-то не так, осторожно спросил я девушку. Да, нет, все так, тряхнула она своими длинными волосами. Иногда ты ведешь себя не совсем привычно, словечки проскакивают необычные, хотя их значения понятны. Это не диалект и не жаргон, ты к ним привык, но в нашем королевстве так говорить, она нахмурилась, а потом прищелкнула пальцами. Нет, не так, вот, ты строишь фразы не совсем привычно, вроде и правильно все, акцента нет, но слух режет. Упс, она меня почти разоблачила. Интересно, из-за кого приняла? Прямо так и спросил у девушки. Та в ответ взяла в руки бокал с шампанским, зачем-то понюхала и чихнула, а потом извинилась и в дамскую комнату ретировалась. Не желает отвечать, ладно, не стану эту тему поднимать. Смысл голову забивать, проблемы так выше крыши. Радует, что они решаются, но как-то, на мой взгляд, слишком медленно. Планировал уже начинать строительство, а строить-то и негде. Потом придется завозить запчасти и нанимать рабочих, чтобы собирать. А с чего это я решил, что этот процесс элементарный? Как и кто мне прикрутит те же колеса, если никогда с этим не сталкивались? Млять, чувствую, придется самому показывать и учить. И как об этом раньше не задумывался? А может, по чертежам, которых у меня пока нет, рабочие сами поймут, что к чему. Эх, сам же понимаю, что это утопия. Ладно, прорвемся, если хочу красиво жить, то придется повертеться, а если работа имеет смысл и цель, то от нее никогда не отказывался. Марк, у меня что, голова разболелась, сказала адвокатесса, которая незаметно подошла к столику. Ты извини, но лучше домой пойду и спасибо за вечер. Девушка и правда бледновата, но понимаю, что это обычная отговорка. Уж головную боль лечебное заклинание снимет на раз, если, разумеется, это не жесточайшее похмелье. А Литию, как и обещал, до дома подвез. Оказалось, что адвокатесса живет недалеко, снимая небольшой и уютный домик. Сделал попытку напроситься на чашечку кофе. Привык на ночь выпивать кофейку, а вот сегодня забегался и забыл купить зерен. Дома кончились, теперь и не усну, проговорил, когда девушка уже калитку отворила и собиралась попрощаться. Марк, как я тебе сочувствую, сама в подобной ситуации оказалась и, представляешь, именно сегодня. Но так как голова раскалывается и за день устала сильно, то обойдусь и без кофе. Тебе могу посоветовать отыскать трактир и попытаться там кофе раздобыть. Хозяева алкоголю стали именно кофейному напитку предпочтение отдавать. Ха, красиво она меня отшила. Впрочем, не сильно-то я и расстроился. Дома две девушки дожидаются, которые почему-то не озадачены моим долгим отсутствием. Это одновременно плюс и минус. Радует, что прав не заявляют, но и не тревожатся. «Понял тебя, удачных снов, и, надеюсь, это не последняя наша встреча и ужин», ответил адвокатессе и галантно поцеловал ей ручку. «Приятно с тобой было познакомиться и дело иметь», чуть улыбнулась та в ответ. «Марк, спокойно ночи, раз и калитка закрыта, а до моего слуха доносится удаляющий цокот каблучков. Хм, как она так испарилась-то? Впрочем, у каждого свои тайны. Решение ее оспаривать не собираюсь, да и ничего не предвещало кофе в постель. Давай в ближайший трактир или лавку, где едой торгуют, если последняя еще не закрыта», дал указание возница и прикрыл глаза, устал. «Приехали», потряс меня за плечо возница. «Задремал, устал», пробормотал я и потряс головой, пытаясь прогнать сон. «Впереди куча дел, спать времени нет, необходимо решать проблемы. Извозчик меня привез в лавку, в которой, к моей радости, торгуют не только едой. Купил кое-что перекусить, килограмм кофе, который мне обошелся в 3 золотых, и продавщица, смотревшая с удивлением. Ну, по ее словам, ингредиенты для редкого напитка мало кто покупает из-за дороговизны. Странно, на вид и ощупь, зерна свежие, впрочем, могли и заклинания применять. Но не только из-за кофе на меня так удивленно смотрела продавщица. Набор покупок странен. Пачка бумаги, игральные карты, набор ручек, линейка, еда, сигареты, кофе и ни грамма спиртного. Извозчику, за труды и ожидания, добавил премию в 5 золотых. В игровом клубе удача улыбнулась, пояснил ему и добавил: «По себе знаю, что, когда ждешь, время тянется словно резиновое, и это не так-то просто». «Благодарствую», улыбнулся вымученно возница. «Привык слово держать, а мы на целый день договорились. Кстати, он еще не закончен, тебя ждать или могу быть свободен?» «Нет, сегодня не жди, а вот завтра», вздохнул, не представляя, что новый день принесет. «Если приеду, то договоримся», ответил возница, имя которого я не запомнил, хотя, может, тот и не представлялся. «Свободен и спасибо», подхватил я свои покупки и пошел к дому, в котором не светится ни одно окно. Странно, но Риал и Тилы нет. Хотел их по переговорнику вызвать, но в последний момент передумал. Нельзя отвлекаться, а если девушки прибудут, то неизвестно, чем мы займемся. Третья чашка кофе, исписано 10 листов, выкурено с полпачки сигарет. Дым на кухне витает облаком, а передо мной исчерчены листы со схемами и расчетами на скорую руку. Примерно знаю стоимости доставки грузов, что-то помню из конструкции автомобилей, вот и пытаюсь систематизировать знания и подсчитать, что выгоднее. Жаль, мне неизвестна себестоимость выпускаемых запасных частей в королевстве и накрутка при продаже, но по всему выходит, что для сотни автомобилей, которые задумал выпустить, легче скупить все производства, нежели покупать у них комплектующие. И тут все упирается в золото, его же не хватит. Боги, 4 миллиона, мы когда узнали о сумме на счету, обалдели от ее величины, а сейчас это капля в море, и мало того, при удачных раскладах этих денег на все машины, которые у нас купили, не хватит. Необходима реклама и привлечение денежных средств, на которые мы и попытаемся что-нибудь сделать, но какую-то часть суммы оставим, на случай банкротства и бегства. Придя к неутешительным расчетам, плюнул и отправился в подвал за вискарем. Голова кругом, а настроение упало. «Марк, ты в одиночку пьешь», удивилась Рияла, входя на кухню. «Мы нашли пару ребят, которые умеют заправлять накопители в автомобилях, и у них есть собственные разработки, как сделать лучше», радостно провозгласила Тила. «Марк, Тилу в долю взяла, но ты не переживай, ей платить стану лично из собственного дохода», скороговоркой выдал Рия и потупила взгляд. «Твое право», махнул я рукой, заинтересовавшись про ребят. «Что там про ребят? Кто такие? Сколько хотят за чертежи? Согласны ли работать на нас, студенты?» «Естественно», пожала плечами Рияла. «Чертежи мы скопировали, они ими не дорожат и являются собственностью Академии, так как парни по ним сдали одну из своих работ. Завтра утром придут, я решила проверить их знания на практике, можешь сам поговорить. А на растерзание отдала нашу тачку», догадался я. «Сколько за работу пообещала?» «Стандартно», рассмеялась Тила. 4 золотых. «Дорого», нахмурился я. «Если они такие умные, то за пару минут накопители закачают. Ты вспомни, на какую сумму рассчитывал заправить их в Рувеле», покачала головой моя компаньонка. «Так-то профессиональные маги», ответил ей и пояснил. «Для студентов, если у них есть наработки в данной сфере, дорого, им и по золотому за глаза. Но альтернативы-то нет», хмыкнула Рияла и, взяв ломоть сыра, принялась рассматривать мою писанину. «Ничего не понимаю. Марк, ты не объяснишь, чем занят?» Скрывать не стал, но рассказ затянулся. Много непонятного для этого мира, пришлось объяснять про логистику, маржу и целесообразность. Уточняющих вопросов от девушек, которые сделали себе кофе и поглощают мои съестные запасы, сами-то не озаботились пропитанием, так и сыплются. Нужно покупать производство основных узлов и на их базе и собирать машины, резюмировали девушки. Но в столице и ее округе таких заводов нет, хмыкнул я, и какая разница, пожала плечами тело. При наличии денег и желания, можно в столице жить, а работать, разоришься, перебила подругу Рияла. Порталами не находишься туда-сюда, но пару лет пожить не в столичной суете можно, да и понадобятся лавки в крупных городах, где заказы принимать будем. Моя компаньонка задумчиво пожевала губу, присела рядом и печально вздохнула. Денег нужно много, на все задумки не хватит, все, спать и только спать, потянулся я и широко зевнул, устал зверски. Что и душ не примешь и постель с нами не разделишь, провокационно спросила тело и демонстративно облизнула губы. Взгляд волей-неволей перевел на ее пышную грудь и сглотнул, но отрицательно головой мотнул, а в штанах кто-то уже встрепенулся, словно просит разрешения слово сказать. Душ приму, но не более, с вами никаких дел не сваришь, ночью не уснешь, до обеда в кровати проваляешься, ответил и заставил себя перевести глаза на бумаги, лежащие на столе. Так, хлопнул ладонью по столу, собирая свои наброски с расчетами, документы в сейф, а сам спать. Ну, спокойной ночи, пожелала тело и чему-то усмехнулась. С подозрением на нее покосился, но та уже что-то на ушко Рияле шепчет и, если правильно догадываюсь, так как за волосами не видно, то не только говорит, но и в мочку подругу целует. Иначе с чего бы Рияла так резко раскраснелась? Оставил девушек на кухне и отправился в свою комнату. Первым делом убрал документы, а потом и под душ залез, подавив желание принять ванну, так как с вероятностью под 100% там разморюсь и усну. Теплая вода льется мне на голову и стекает по телу, красота. Стою, опираясь руками на стену и балдею. Сил выключить воду, вытереться и дойти до кровати, нет. В голове уже сложился план на завтрашнее действие. После того, как решу с парнями, которые придут заряжать накопители в авто, отправлюсь с Берни и Арнеем на экскурсию по заводам, которые, по их словам, делают части автомобилей. Необходим один, всеми правдами и неправдами выкупить, а на его базе уже строить производство. Там много факторов должно сойтись и не только в цене дела. Однако если заводик приносит своему владельцу прибыль, то он вряд ли с ним расстанется. Придется уговаривать и стращать. В запасе несколько вариантов и они не совсем благородные и честные, но ничего не поделать. Мою спину стали поглаживать и разминать, лепота, даже довольный стон из груди вырвался. А рук-то не деве, а четыре. Одна девушка мне шею мнет и по спине своим бюстом трется, вторая проскользнула между мной и стеной, жарко в губы поцеловала и медленно, осыпая мою грудь и живот поцелуями вниз устремилась. Чертовки, не прислушались к моим словам и, можно сказать, соблазнили начальство. Правда, не слишком-то это начальство возражало. Под струями воды занялись любовью и после того, как сил у меня совсем не осталось, умиротворенно сказал: «Как хотите, мои прелестницы, но я спать и прошу не мешайте, сами же можете чем угодно заниматься». Девушки не сильно расстроились и вдвоем в душе остались, наверное, спинки друг другу мыть станут, да меня обсуждать между делом. Сам же, дотащился до кровати и рухнул в нее словно выжатый лимон и сразу же уснул, отрешившись ото всех проблем. Проснулся рано и полный сил, девушек рядом с собой не обнаружил, но не расстроился, иначе бы из кровати и в самом деле до обеда не выбрался и дела бы отложились. Побрился, умылся, перекусил и, взяв бумаги, бегло просмотрел вчерашние изыскания. Все верно, цифры, естественно, подлежат корректировке как в большую, так и меньшую стороны, но порядок останется тот же. Взгляд зацепился за так и не распечатанную колоду карт. Полез и достал из кармана нож, тот так не наполнился магической энергией, еле-еле светится в магическом зрении. «Какой интересный нож!» — послышался от двери голос Тилы, а потом и сама бесстыдница появилась. Девушка прошлепала босиком к столу и, не смущаясь того, что одета на ней всего пара колец, браслет, да цепочка с амулетом, принялась жадно пить из стакана. «И тебе доброго утра!» — хмыкнул я, неспешно убирая артефакт. «Привлекать к нему внимание не собираюсь, а если начинать оправдываться и суматошно его прятать, то этого не избежать. Марк, а пойдем со мной, кивнула девушка в сторону коридора. Показать чего-то изволишь, сдерживая улыбку, спросил бесстыдницу. И не только я, Рияла как оказалось та еще горячая штучка. Не сейчас, покачал я головой, а потом кивнул на карты. В покер играешь, а ставки ты у меня какие примешь, проверить кое-что хочу. Не стал обращать внимания на ее заигрывание. Возьми колоду и перемешай, потом сдавай карты. Тело озадачилось, но просьбу выполнила. 5 раздач, все в мою пользу, можно и дальше экспериментировать, но не думаю, что результат окажется другим. ГМ, как у вас интересно, протянул от двери мужской голос. Тело подпрыгнуло и завизжало, а в дверях стоят 2 парня и с восхищением девушку рассматривают. Тело же не снижает высокой ноты и продолжает верещать, прикрывая грудь ладошками, в пальцах сжимая 2 валетов. Знак, что ли? Что тут? Ой, влетела на кухню Рияла, в аналогичном наряде как у подруги, но среагировала молниеносно, схватила полотенце и швырнула в парней, после чего, сверкнув задом, умчалась обратно. «Парни, совесть имейте, отвернитесь, оглохнем же!» — крикнул я, стараясь перекричать визжащую на одной ноте телу. Посетители отвернулись. Девушка наконец-то умолкла и пулей умчалась за подругой, и чего распереживалась, уж с ее-то победами над мужским полом. Как в дом попали? Первым делом спросил парней. Открыто было, усмехнулся один из них. Скорее всего вам не до дверей тут, весело время проводите, поддержал своего товарища второй, а потом продолжил. Мы, собственно, по Телиному приглашению явились, тебе в тачке накопители зарядить. Ага-ага, разговор вчера такой имелся. Покивал я и встал из-за стола. «Пошли, посмотрю вас в деле, а потом и поговорим». «Деньги?» – вопросительно поднял бровь парень с папкой в руках, которую только заметил. Молча порылся в карманах и к своему неудовольствию вытащил червонец. «Мелочи нет. Сдача найдется или есть что еще на продажу?» – уточнил у них и, спохватившись, добавил. «Меня зовут Марк, себе ищу людей в команду, для создания и последующей продажи автомобилей». По правилам требуется резюме и рекомендации у соискателей и спрашивать, но в данном случае и так понятно, студенты, чего с них возьмешь, и меня не интересует их успеваемость, даже по предмету энергия магии и ее применение. Зачем? Главная практика. Я, Вунг, а он, представился парень с папкой и указал на своего приятеля, Рургин. А вот с десятки мы тебе сдачу вряд ли найдем, но можем предложить свои разработки, за 100 золотых. Поспешно перебил его приятель. Вунг удивленно на того посмотрел, но промолчал, как и я, хотя и помню, что их чертежи ни для кого не тайна. «Пошли, погляжу на вас в деле», — махнул рукой парням. Мы вышли к машине и парни, открыв отсек, дающий доступ к накопителям, установили там кривоватую сферу из темного металла, внутри которой пара камней болтается. Чего оболочка-то подпылена? Поинтересовался я. Опыты проводили. Это своего рода усилитель для передачи и закачки магии. Если его сделать большим и кое-что доработать, то даже участие магов для передачи энергии не потребуется, пояснил один из парней. В моей голове тотчас щелкнула и возникла картинка с так называемыми заправочными станциями в моем мире, наподобие бензоколонок или розеток для закачки энергии в электрокары. Если все так на самом деле, то патенту ребят необходимо перекупить. Или лучше и дешевле их нанять на работу, блин, тонкости не знаю. Готово. Вытирая пот со лба, сказал Вунг и, взяв длинными щипцами свою сферу, осторожно ее вытащил и положил на землю. Нагревается сильно, а бриллиант, отвечающий за охлаждение, мы вставили совсем крохотный, пояснил он свое действие. Минуту, срочный вызов, улыбнулся парням, делая вид, что мне звонят. Отойдя к воротам, чтобы не быть услышанным и на всякий случай еще и щит поставил, набрал адвокатессу. Та, как ни странно, ничего не посоветовала. Единственное, что сказала: «Марк, тебе самому это решать, вариантов много и чего бы не выбрал, составляй договор. Если он вызовет затруднения, то можете у меня его сделать, точнее, сам документ я подготовлю, за небольшую плату». «Спасибо, подумаю», разочарованно сказал и, разорвав связь, вернулся к парням. «К меня к вам деловое предложение. Принимаю вас обоих на работу, с вашими всеми существующими и будущими наработками. Оплата», задумчиво потер мочку уха, 50 золотых в месяц и от тех ваших артефактов, которые нам пригодятся, получите отчисление от их себестоимости, ну, по проценту. 50 всего или каждому, уточнил Вурк. Деньги не слишком большие для мага-выпускника со свободным направлением, но для студентов огромны. Про себестоимость, зуб прозакладываю, они ни хрена не поняли. Это мы, например, сделаем их заправку за 100 золотых, им по проценту, а продавать-то будем за 1000. Обман, возможно, и так, но в противном случае они ни хрена не получат. По 50, в свободное от уроков время, и, скорее всего, не в столице, но доставку к месту работы за мой счет, пояснил им я. Мы с Оглу, начал Рургин, но получил тычок локтем в бок от Вурна, который его перебил. Нам необходимо подумать, без вопросов, свяжитесь с Тилой или Риялой, они нас вместе сведут, когда решитесь, ответил им и протянул червонец. За быстроту и в качестве аванса, а если откажетесь, то считайте, премия. Парни, минуту, совсем забыл, показал рукой, чтобы подождали и залез в машину, которая сразу же завелась и показала полные накопители. После проверки, с местными кулибинами распрощался, но контакты их себе оставил и свои дал. Заряжать автомобиль придется, а расценки у магов-то специализирующихся в данном направлении, конские. И странно, подобные самопальные артефакты наверняка уже придуманы, так почему же так дорого стоит зарядка? С другой стороны, можно понять, нашедший золотую жилу не захочет ее отдавать за бесценок. Неужели парни этого не понимают? Вполне возможно, тут играет возраст и неопытность, а подсказать рядом никого нет. С другой стороны, чертежи в свободном доступе. Как так-то? Наверняка там существуют какие-то хитрости и воспроизвести зарядный артефакт не каждому дано. Фиг с ним, потом решу, не до этого сейчас, хотя и радует, что есть отличный вариант зарядки авто. А парней, их мы на свою сторону перетянем, пусть и платить придется дороже. Набрал Берни и договорился, что через полчаса они меня будут поджидать у портала, откуда мы и отправимся на один из заводов, где делают части для автомобилей. По словам парней, а те мне в красках описали, что удалось узнать, производство дышит на ладан и занимаются непрофильным делом. Возница вновь дежурит у моего дома и с ним я договорился о путешествии в Мерзгин, где и находится один из заводов. Господин Марк, мне все равно, лишь бы ты монеты платил, а порталом или пехом, без разницы, ответил возница, улыбнувшись в бороду. Как тебя кличут-то? Поинтересовался я, протягивая своему шоферу задаток. Трейк, из бывших стражников, решил на себя работать, а то ноги в кровь стал стирать, спрятал монеты в свою куртку бородач. Сам ушел или попросили, уточнил я. Иметь человека в окружении, который служил в страже, какой еще непонятно, может быть полезно и опасно одновременно. Все зависит от множества факторов и его взглядов. Не сдаст ли он нас всех с потрохами? Надоело, да и толку-то от такой службы. По случаю пролетка досталась, купил коняшку и вперед. Но, прикрикнул он на своего мерина, и мы отправились к цели. На вид мужик нормальный, рассуждения мне понравились, нужно дать парням задание, чтобы разузнали о нашем извозчике. Отыскал я его случайно, но, кто его знает, парни меня дожидались и сильно удивились, что на пролетке в путешествие отправимся. Марк, легче там кого-нибудь нанять, чем за переход переплачивать, сказал Арни. Это да, но не всегда можно предвидеть, что и как сложится, уклончиво ответил я. С одной стороны, нам нечего бояться и ни в какие авантюры влезать не собираюсь. Деньги лишними не бывают, тут с парнями совершенно согласен, но почему-то интуиция подсказывает, что возница нам пригодится. Даже волосы свои пригладил, никак не могу понять из-за чего такое. Да и сам Трейк не на мою сторону встал. С удовольствием отправлюсь и попутешествую, с меня не убудет, но, господин Марк, какой в этом смысл? Вот и я об это думаю, пробубнил себе под нос, но чек на перемещение выписал на всех. В Мерзгин переместились прямо в пролетке и сразу же отправились на завод, расположившийся в пригороде, не так далеко от порта. Город южный, на улице жара, солнце палит безжалостно, людей на улицах практически нет. Кстати, ни одного автомобиля не видно. Арни, ты с хозяином договорился о встрече на какое время? Уточнил я. Обещал находиться целый день на месте, махнул рукой парень, провожая взглядом одинокую горожанку, на которой хлопчатая юбка и кофта просвечивается на солнце и не оставляет ни одного секрета. У нее и трусиков нет, громко шепнул Берни. Парни, млять, после дела развлечетесь и отдохнете. Могу вас здесь оставить, что вполне может так случиться. Договоримся о поставках, сопровождать станете, обрадовал я парней. Шеф, и куда мы их повезем? Скривил рожу Берни, наступив мне на мозоль. Ничего не ответил, рассматривая окрестности города. Дорога из крупных камней, подогнанных друг к другу, трясет знатно, а никаких строений не видно. Оказалось, что производство расположено в 5 километрах от города. Местами дорога проходит сквозь высоченные скалы, по проложенной среди них узкой дороге, но вскоре мы достигли цели. Площадка, точнее долина в скалах, приличного размера, рядом горная река, а вдали виднеется море, но оно находится намного ниже. Тут не менее пары гектаров, если не больше, расстояния в горной местности обманчивы. Странное место для производства, не вижу никаких плюсов. Да и сам завод не внушает, длинный амбар и пара труб, несколько домиков, у которых стоят телеги. Однако все оказалось не так, как я думал. Владелец, тучный и престарелый мужик с обвисшими усами и усталостью в глазах, назвавшийся Киртом, объяснил мне преимущество расположения данного места. «Марк, тут идеальное место, много ингредиентов для производства. У меня 2 десятка магов работают, из камней и минералов производят стекла, а специальных кустарников – резиновые детали. Про железо и говорить не приходится», – покивал я головой. «Уж чего-чего, железные руды в данной местности в достатке». «Да, оказался прав, в горах есть шахты, на которых и происходит добыча различных полезных ископаемых, в том числе и драгоценных камней, идущих на изготовление накопителей. Интересно, почему же Кирт такой печальный? Если сделаю пробный заказ на машинокомплекты, ну, скажем, пробная партия на 10 единиц, сколько по времени на изготовление и какова стоимость?» После экскурсии по заводику, задал один из главных вопросов. «Месяцы 100 тысяч», мгновенно ответил владелец. «Дорого и долго», покачал я головой, и что-то активности не заметил. «Заказов нет, да», в ангаре заметил, как маги суетятся и делают вид, что страшно заняты, в том числе и выдувают резину в формах. Но дело в том, что они все работники чистые, готовых деталей нет, есть одно сырье. Заводик-то до нашего приезда стоял, а сейчас они нам пыль в глаза пускают. «Хреново», признался Кирт. «Так почему так долго?» Повторил свой вопрос я. «Так ежели быстрее, то и стоимость меньше», привел он убийственный аргумент. «Энда, бизнес-классный, в логике не откажешь, но не понимаю я этого. Есть себестоимость, стоимость работ, так какого хрена в цепочку вмешивается время? Скажи, а само производство желания продать нет, или можем на паях работать, готов обсудить?» Ошарашил я его, да и, честно говоря, самого себя. С чего такое предложение вырвалось? Наверное, подспудно я тут уже все переделал и еще сборку авто на этом месте наладил. И чем больше думаю, тем сильнее мне эта идея нравится. Порт рядом, а в столицу или другие города машины могу через портал отправлять. Стоимость высоковата, но это на первых порах, пока не создадим грузовиков, а они нам необходимы. Правда, придется многое переделывать, решение от легкового транспорта там не прокатит. «Миллион», подумав, объявил цену Кирт, а потом пригладил усы и добавил: «Если 50 на 50, то 500 000 и не золотым меньше. Млять, чего ж так дорого? За что? Старый ангар и кусок земли в горах. Побойся богов!» Чуть ли не возопил я, стараясь скрыть в глазах азарт и радость. «Если и упрется, то заплачу и не поморщусь. Не так и велика сумма, как ее представляю. В столице за одну землю столько хотели, а тут, худо-бедно, уже есть база и даже работники. С ними, правда, отдельный разговор предстоит, но дело поправимое и смогу их заинтересовать, если ожидания оправдают. Да побойся богов, тут одних ресурсов на сотни тысяч. Про здания не говорю, они не дороги, а вот земли 3 гектара. Встопорщились усы у Кирта, у которого в глазах стал разгораться огонек азарта. Он словно игрок, почуявший, что получил шанс сорвать банк и теперь вцепился в это и не отступит. Наверняка жалеет, что такую сумму брякнул. «Шеф, на минуту», дернул меня за рукав Берни. Извинившись перед Киртом, отошел с парнем в сторонку, и тот мне поведал, что вознице нашему местный контингент не глянулся. По повадкам и кое-каким отличительным признакам, Триик посчитал, что тут бывшие заключенные работают, а с ними стоит всяческой подставы опасаться. «Энда, ситуация хреновая, деньги есть, куш лакомый, а покупка может боком выйти». И все же, нашелся выход из положения. На условия Кирта я согласился, но выставил несколько собственных, что каждый работник, в том числе и он, заключить со мной магические договоры. Не желаете работать? Свободны остаетесь, зарплату обговорим и условия». Скрипя зубами, Кирт согласился. «А вот я решил перестраховаться и вызвал адвокатессу, чтобы она составила договоры. Алития сходу меня поняла, а за 500 золотых и оплачиваемую дорогу. Она сразу же засобиралась в дорогу. Трик отправился ее встречать, а мы с парнями стали принимать еще не купленный завод и между делом строить планы, как и что тут обустроим. Как ни странно, но сделка прошла без сучка и задоринки. Договоры заключив все работники и даже Кирт, которого поставил на должность временно исполняющим обязанности снабженцем. В будущем-то собираюсь тут все поменять, но на сегодняшний день у меня времени нет. Договоры на покупку земли и завода с перечнем ресурсов отвезли в городскую управу, где заверили сделку и уведомили о планах развернуть строительство в больших объемах. Чиновники попытались притормозить и затянуть, вымогая себе на лапу, но с Алитией такой фокус не прошел. А уже к вечеру посетили банк, где со счета нашей компании деньги перешли Кирту. «Поздравляю!» Обменялись мы с ним рукопожатиями. «Марк, ты прости, но считаю, твое дело не выгорит», — вздохнул Кирт. «Я-то повелся на новинку и вложился, а заказов почитай и нет. Почему, и кто заказывал?» Поинтересовался я, озадаченный откровенностью бывшего хозяина завода. «А хрен его знает», — пожал тот плечами. «У меня пара рудников своих. Однажды поступило предложение создать производство. Даже показали и рассказали, как и чего делать, чертежи дали, с формами помогли. Первое время еще отгружали и договоры подписывали, а потом он развел руками. Угу, ну, скорее всего там, где собирают авто, решили собственными силами наладить производство. Вопрос лишь в объемах. Больше всего интересует конкретное место и стоящие за всем этим люди. Об этом и спросил. Ответ меня не порадовал, но и не расстроил, подобное предвидел. Военный бал правит, по слухам, переключились на потребности королевства и занялись засекреченными разработками, понизив голос, шепнул Кирт. Переходить служивым дорогу плохо, надеюсь, не стану им на этом поприще конкурентом. А чтобы обезопаситься, нужно набрать как можно больше заказов от высших чинов королевства, тогда нас тронуть окажется не так-то просто. Эх, время, необходимо ускориться и кровь из носу, но за пару месяцев хотя бы тройку машин сделать и первым клиентам с помпой вручить. Сумеем, обязаны, другого не дано. Эпилог. В это время года в Рувиле выпал первый снег, а резина на наших тачках летняя. Три машины, друг за другом выезжают из портального круга и попадают под мегавспышки журналистов. Да, рекламную кампанию я проплатил, из столицы вывез с десяток барзаписцев, что встало в круглую сумму денег. Стою и наблюдаю, как Трик медленно подруливает к импровизированной трибуне, наскоро сколоченный помост, застелен коврами и украшен воздушными шарами, следом ведут тачки братья. Наш возница стал моим личным шофером или извозчиком, но выполняет еще функции телохранителя и осуществляет безопасность всего и вся. Как ему удается узнавать о тех или иных поползновениях, загадка. Скорее всего, бывший стражник, оказавшийся лейтенантом, ушедшим со службы за то, что избил своего капитана, застав последнего со своей женой в собственной кровати, наконец-то нашел место в жизни. Парни на него больше всего обижаются, когда он с них или их снимает с различных девиц, для чего-то желающих проникнуть на завод и выведать секреты. Да, вокруг нашего предприятия развернулись прямо-таки страсти после того, как первый автомобиль пошел на испытание. Вездесущие журналистам удалось заснять новинку и напечатать в газетах. Данная утечка прогремела громом среди ясного неба и вызвала данный ажиотаж. Посыпались разного рода предложения, звонки по переговорнику с приглашениями чуть ли не к самому королю. Нет, не к нему, но все равно высоко. На парочку приемов сходил, потратив драгоценное время. Интерес свелся к тому, что могу поставить для армии и на халяву подарить чинушам за их благосклонность. Честно сказал, увы, нечего-то у нас пока нет, кроме обязательств. Завод работает днем и ночью, но обязаны рассчитаться с клиентами, заключившими договора, а вот потом. Да-да, потом, как говорится, суп с котом. Надеюсь, заказы у нас в ближайшее время не кончатся и благодарить никого не смогу. Подавил зевок, хотя в организме плещется кофе под горло. Сплю несколько часов в сутки, всех загонял, хотя Риал и тело прекрасно выглядит и весело машут ручками братьям. Да, девушки и парни, время от времени вместе, и не всегда угадаешь, кто и с кем. А вот моя личная жизнь дала трещину. Короткие и случайные связи для снятия напряжения, когда не запоминаешь даже лица партнерши, не в счет, а на серьезные отношения нет ни сил, ни времени. «Марк, что-то ты неважно выглядишь», — шепнула подошедшая Мэриха. «Галне, рядом с тобой любой в таком свете окажется», — ответил комплиментом и поцеловал ручку. «У Марка не остается времени даже на сон», — усмехнулась адвокатесса, стоящая рядом. «Алития, не сдавай своего шефа», — шутливо ответил ей, а потом указал на авто под управлением Берни, который уже вышел из салона и всем раскланивается. «Галне, принимай заказ, это твоя машина, она меня недостойна, это просто произведение искусства», — улыбнулась Мэриха и уточнила. «Первая машина мужу, вторая мне, а третья кому? Рувелим же правит не только днем», — прозрачно намекнул ей я, и та, как ни странно, та согласно кивнула. «В общем и целом, наше шоу народ впечатлило. На этой своеобразной выставке мы показали наши машины и рассказали о их достоинствах, расхваливали как могли, не забывая делать акцент, что при желании, любой человек в королевстве может позволить себя приобрести у нас авто. О сроках и стоимости, естественно, скромно умолчали. Да и впереди еще огромная работа, данные тачки, начало, сделанные из запасов Крита, но с множеством изменений, которые успел внести. В данный момент вынашиваются различные планы по привлечению лохов и расширению ассортимента. В ближайшее время в Рувеле мы не покажемся, город свое предназначение выполнил, и боюсь себе представить, сколько будут ждать по времени заказанные у нас автомобили. Нет, время от времени придется сюда несколько поставить, чтобы не возникло недовольства вкупе с подозрениями. Однако мы в безопасности, сумели составить договоры так, что комар носа не подточит, это подтвердила и наша адвокатесса. Алития стала моей личной помощницей, юристом и адвокатом в одном флаконе. Без ее ведома не заключается ни один договор. Но вот в койку ее никто пока затащить не может, даже когда наступает то или иное событие, и все расслабляются. Эх, а ведь не собирается никто из нашей команды работать долго и всерьез. На одном из наших собраний порешили, что когда сможем каждому из концессионеров выделить по 10 миллионов золотом, то шарашку сворачиваем и делаем ноги навстречу беззаботной жизни. Неважно, что в данный момент на счету компании всего около 100 тысяч, надеюсь, сумеем наверстать потраченное, но для этого опять придется поработать.